Теперь уже сказано самое тяжелое, и я надеюсь, что вы мне поверите, если я скажу и поклянусь вам всем, что для меня свято, моей совестью, моими детьми, что до той минуты мне и в голову не приходила мысль о связи с этим незнакомым человеком, что я совсем безвольно, бессознательно, словно провалившись в западню на ровной дороге моей жизни, очутилась в этом положении. Я дала себе клятву в каждом слове быть правдивой перед вами и собой, и я снова повторяю, что только бешеное желание помочь и ничто другое, ни личное чувство, ни что-либо похожее на это завлекло меня в это трагическое приключение. Вы меня избавите от необходимости рассказывать о том, что случилось в этой комнате в ту ночь. Сама я не забыла и не хочу забывать ни одного мгновения этой ночи. В эту ночь я боролась с человеком за его жизнь. Я чувствовала, что он со всей жадностью и страстностью молодости еще цепляется за нее. Он ухватился за меня, как тот, кто уже видит у себя под ногами бездну. Я же забыла о себе, чтобы спасти его, спасти всем, что у меня было. Такие часы человек переживает только раз в жизни, переживает один из миллионов людей. И без этого ужасного случая я никогда бы не почувствовала, как страстно, с каким отчаянием, с какой необузданной жадностью приникает потерянный, сраженный человек к каждой капле жизни. Я, 20 лет огражденная от демонических сил бытия, никогда бы не постигла, как грандиозно и фантастически иной раз сплетает природа зной и холод, жизнь и смерть, ликование и отчаяние в одном коротком мгновении. Эта ночь была так полна борьбы и слов, страсти, гнева и ненависти, слез, мольбы и опьянения, что она казалась мне тысячелетием, и мы, два человека, низвергнутые в нее, один жаждавший смерти неистовый, другой ничего не сознающий, вышли из нее преображенными, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Но я не хочу об этом говорить. Я не могу этого передать и не буду. Но о той ужасной минуте, когда я проснулась утром, я должна вам рассказать. Я очнулась от свинцового сна. Я вышла из такой глубины мрака, какой я до тех пор не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что я увидела, был незнакомый мне потолок. Потом различила всю незнакомую отвратительную комнату и не могла понять, как я в ней очутилась. Сначала я успокаивала себя, что это только сон, какой-то более светлый, более прозрачный сон, и что я, наконец, выбираюсь из того совсем глухого, удушливого сна. Но в окно уже светило ясное утреннее солнце, а снизу доносился шум улицы. Я слышала стук колес, звон трамваев и голоса людей. И тогда я поняла, что я не сплю, что это наяву. Невольно я поднялась, чтобы прийти в себя, и вот... Посмотрев в сторону, я увидела. Никогда я не сумела бы передать вам моего ужаса. Увидела человека, спящего рядом со мной на широкой кровати, совсем чужого, чужого, чужого, полуголого незнакомого человека. Я бы никогда не сумела передать вам этого мгновения. Ужас с такой силой охватил меня, что я бессильно откинулась назад. Но это был не обморок, не потеря сознания. Напротив, с быстротой молнии все для меня стало ясно и вместе с тем необъяснимо, и теперь мне хотелось только одного — умереть от отвращения и стыда за то, что я очутилась с каким-то чужим человеком в кровати какого-то подозрительного притона. Я хорошо помню, сердце у меня не билось, я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и загасить сознание. Это ясное, до ужаса ясное сознание, которое все видело и ничего не понимало. Не знаю, как долго я лежала так, похолодевшая с ног до головы, как лежат покойники в гробу. Я закрыла глаза и взывала к Богу, взывала к небесным силам, чтобы все это оказалось неправдой, наваждением. Но мои обострившиеся чувства уже не мирились с обманом. В соседней комнате я слышала плеск воды и голоса. Из коридора доносилось шарканье шагов. Все это говорило мне о том, что это правда, и я чувствовала себя все более и более униженной. Как долго длилось это отвратительное состояние, я не могла бы сказать. У таких мгновений совсем другой ход, чем у жизни. И вдруг меня охватил страх, невероятный животный страх, что этот человек, имени которого я даже не знаю, сейчас проснется, заговорит со мной. Я поняла, что мне остается только одно — одеться и бежать, пока он не проснулся, чтобы он никогда меня больше не видел, никогда не говорил со мной. Спастись, пока не поздно. Прочь, прочь, прочь отсюда. Назад, к своей жизни, какой бы то ни было, в свой отель. И с первым же поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны, никогда больше не встречать его, в глаза его не видеть, чтобы не было свидетелей, чтобы никто не знал и не мог обвинить. Эта мысль вернула мне силы. Осторожно, без шума, крадущимися воровскими движениями медленно сползла я с кровати и взяла свое платье. Я осторожно оделась, все время дрожа от страха, что он проснется. Наконец, я была совсем готова, это мне удалось, только шляпа моя лежала по ту сторону у ножки кровати. И вот, когда я на цыпочках подошла к ней, надела ее и была уже в безопасности, в эту минуту я не могла не посмотреть, я должна была еще раз взглянуть на этого чужого человека, который как камень на голову упал в мою жизнь. Я хотела бросить только один беглый взгляд, но это было поразительно. Тот чужой молодой человек, который дремал там, был теперь действительно совсем чужим для меня человеком. Сначала я даже не узнала вчерашнего лица». Так теперь разгладились обуреваемые страстью напряженные, искаженные, судорожно натянутые черты смертельно возбужденного лица. Это было совсем другое, детское лицо, лицо мальчика, прямо-таки сиявшее весельем и чистотой. Закушенные вчера губы разжались, сонно приоткрытые, припухлые, готовые к улыбке. Нежно велись светлые волосы вокруг гладкого лба, и ровное дыхание легкими волнами пробегало от груди по всему успокоившемуся, блаженно облегченному телу. Вы, может быть, вспомните, я вам уже говорила, что никогда ни у одного человека я не видела такого сильного, преступно сильного выражения жадности и страсти, как у этого незнакомца за игорным столом. А теперь я скажу, даже у детей, которые во сне иной раз излучают ангельское сияние чистоты, не видела я такой ясной безмятежности, такой поистине блаженной дремоты. На этом лице так же ясно, как и тогда, отражались все чувства, но теперь райски освобожденные от внутренней тяжести, раскованные, спасенные, при этом неожиданном зрелище, словно тяжелый черный плащ, спал с меня всякий страх». Всякий ужас. Я уже ничего не стыдилась и была почти счастлива. Все жуткое, все непостижимое получило для меня особый смысл. Я радовалась, я гордилась мыслью, что не принеси я себя в жертву этому молодому, нежному, красивому человеку, который ясно и тихо, как цветок, лежал здесь, он был бы найден где-нибудь на скале с окровавленным, разбитым, раздробленным лицом, уже остывший, с безобразно вылезшими глазами. Я... Его спасла. Он был спасен. И я не могу назвать это иначе. Я смотрела материнским взором на спящего, которому я вновь с большей мукой, чем собственным детям, дала жизнь. И в этой потрепанной грязной комнате, в этой мерзкой случайной гостинице меня охватило такое чувство, может быть, это звучит смешно, будто я стою в церкви, чудесное чувство блаженства и святости». И из самого страшного мгновения целой жизни возникло другое, самое удивительное и покоряющее. Шумно ли я пошевелилась, сказала ли что-нибудь невольно, я не знаю. Но вдруг спящий открыл глаза. Меня охватил страх, я отшатнулась. Он удивленно посмотрел вокруг, совершенно так же, как и я. Казалось, он медленно выбирался из какой-то глубины и потерянности. Его взгляд вопрошающе скользил по чужой незнакомой комнате. Потом удивленно остановился на мне. Но прежде чем он заговорил, прежде чем он пришел в себя, я уже овладела собой. Я не должна была допустить ни одного слова, ни одного вопроса, никакой близости. О том, что случилось вчера, нельзя было ни вспоминать, ни говорить. «Я должна идти», — быстро сказала я. «Останьтесь здесь и оденьтесь. В 12 часов вы встретите меня у входа в казино. Там я позабочусь обо всем остальном». И прежде чем он успел мне возразить, я выбежала вон, чтобы только не видеть этой комнаты. Я бежала, не оборачиваясь, из дома, название которого я не знала, так же, как и имени того человека, с которым я там провела ночь. На одно мгновение миссис К. прервала свою повесть, но в ее голосе не было уже ни муки, ни напряжения. Как с трудом взобравшаяся на гору повозка легко и быстро катится по склону с высоты, так теперь, не задерживаясь, совсем в другом темпе продолжался ее рассказ. «Итак, я бежала к себе в отель по ярким утренним улицам. Все темное, что заслоняло небо, было сметено бурей, как и мое мучительное чувство. Ибо не забывайте то, что я сказала вам раньше. После смерти мужа я отказалась от личной жизни. Детям я была не нужна, сама себе тоже, потому что всякая жизнь — заблуждение, если она не ведет к определенной цели. И вот в первый раз на мою долю выпала неожиданная задача. Я спасла человека, вырвала его из небытия с помощью всех своих сил. Оставалось преодолеть еще немногое, и эта задача должна была быть выполнена до конца. Итак, я побежала к своему отелю. Удивленный взгляд портье, которому показалось чрезвычайно странным, что я возвращаюсь домой в 9 часов утра, скользнул мимо меня. Уже не стыд и не досада на случившееся, а внезапное пробуждение моей воли к жизни владело мной. Неожиданное новое чувство, что моя жизнь нужна, горячо струилось по моим жилам. Я быстро переоделась у себя в комнате бессознательно, я это заметила только позднее, сняла траурное платье, чтобы заменить его более светлым, пошла в банк запастись деньгами, потом на вокзал справиться об отходе поезда. С удивившей меня саму твердостью, я заставила себя позаботиться и о некоторых других делах. Теперь уже больше ничего не оставалось делать, как добиться отъезда и спасения брошенного судьбой на мое попечение человека. Конечно, требовалось еще последние усилия, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, ибо все, что произошло вчера, случилось в темноте, в каком-то вихре. Мы были словно два столкнувшихся, низвергнутых водопадом камня. Мы едва знали друг друга в лицо, я не была даже уверена, узнает ли меня этот незнакомец. Вчера была случайность, опьянение, безумие двух потерявших голову людей. Но сегодня он уже должен был окончательно составить мнение о той, которая вчера отдалась ему, ведь сегодня я должна была встретить его с открытым лицом, как живой человек. Дело надо было довести до конца, и я собрала все свои силы, успокоив себя внутренне тем, что эта встреча при дневном свете будет нашей последней встречей, так как и на эту мою исповедь я решилась, уверившись в том, что завтра я вас больше не увижу. Но все оказалось легче, чем я думала. Едва только в назначенный час я подошла к казино, какой-то молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. В его растерянности было столько же искреннего, детского, непосредственного, счастливого, сколько и во всех его красноречивых движениях. Он шел ко мне с сияющими благодарной и почтительной радостью глазами, которые, однако, смиренно опустились, едва заметили, что я его узнала. Благодарность редко чувствуется у людей, и как раз наиболее благодарные не находят средств ее выразить. Они смущенно молчат, стыдятся и скрывают свое чувство. Но в этом человеке, в котором как бы некий таинственный ваятель точно рельефно и красиво отражал каждое движение чувств, светилась и благодарность, излучавшаяся словно страсть из самых глубин его тела. Он нагнулся над моей рукой и, нежно склонив свою юношескую голову, с минуту оставался в смущенной неподвижности. Не сразу вышел он из этого состояния благоговейной робости, спросил меня о здоровье, трогательно посмотрел на меня, и столько почтительности было в каждом его слове, что уже через несколько минут у меня исчезли последние опасения, и происшедшее уплыло назад как облако. А окружавший нас волшебный вид словно отражал это просветление чувства. На море, которое гневно вздымалось вчера, был такой неподвижный безмятежный штиль, что белым блеском отсвечивал каждый камень под легким прибоем. Казино, эта адская яма, блестело своим белым мавританским фасадом в безоблачном шелковом небе, а тот киоск, под крышу которого нас вчера загнал ливень, был полон цветов. Яркими грудами лежали там пышные букеты цветов и растений. Белые, красные, зеленые, пестрые, которые продавала молодая девушка в яркой кофте. Я пригласила его позавтракать со мной в маленьком ресторане, и там молодой незнакомец рассказал мне свою трагическую историю. Она вполне подтверждала мои первые догадки, когда я увидела на зеленом столе его дрожащие возбужденные руки. Он происходил из старого аристократического рода австрийской Польши, готовился к дипломатической карьере и месяц тому назад блестяще сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, его дядя, один из высших чинов генерального штаба, у которого он жил, повез его на Протер, и они вместе пошли на скачки. Его дяде повезло, он трижды подряд выиграл. С толстой пачкой банкнот вернулись они домой и поужинали в шикарном ресторане. На следующий день начинающий дипломат получил от своего отца в награду за успешно выдержанный экзамен денежную сумму в размере его месячного содержания. Дня за два до того эта сумма показалась бы ему еще большой, но теперь, после того легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и небрежно. Сразу же после обеда он поехал на скачки, играл с безумным азартом, полагаясь только на случайность, и его счастье, или вернее несчастье, было таково, что после последнего заезда он покинул Протер с утроенной суммой в кармане. И вот его охватила страсть к игре. На скачках, в кафе, в клубах завладела его временем, оторвала от занятий, расшатала нервы и, прежде всего, поглощала деньги. Он ни о чем не мог больше думать, не мог успокоиться и хоть сколько-нибудь овладеть собой. Как-то ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он нашел, раздеваясь в жилете, скомканную забытую ассигнацию. Он не мог удержаться, оделся, блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе за домино двух игроков, с которыми и просидел до утра. Один раз его выручила замужняя сестра, заплатив долг ростовщикам, проявлявшим величайшую готовность услужить наследнику громкой аристократической фамилии. Однажды ему снова повезло в игре, но затем он неудержимо покатился вниз, и чем больше он проигрывал, тем более страстно хотелось ему выиграть. Он уже давно заложил свои часы и платья. И, наконец, случилось ужасное. Он выкрал из шкафа у старой тетки две жемчужные булавки, которые она редко носила. Одну он заложил за большую сумму, которую игра учетверила в тот же вечер. Но вместо того, чтобы выпутаться из этого дела, он рискнул всем и проиграл. Ко времени его отъезда кража еще не была обнаружена. И вот он заложил вторую булавку и, следуя внезапному стремлению, уехал в Монте-Карло, чтобы там добыть вожделенное богатство. Он продал здесь свой чемодан, платье, зонтик. У него не осталось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького, усыпанного бриллиантами крестика его крестной матери, княгини Ха, с которым он не хотел расстаться, потому что мать заклинала его никогда не снимать этого креста. Но и этот крест он продал днем за 50 франков, чтобы вечером в последний раз снова испытать мучительную радость игры на жизнь и на смерть. Все это он рассказал с чарующей грацией, с присущей ему творческой живостью. Я слушала взволнованная, потрясенная, растроганная, и ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль возмутиться тем, что ведь этот человек, который сидит со мною, вор. Если бы кто-нибудь сказал мне вчера, мне, женщине с безупречно проведенной жизнью, требовавшей в своем присутствии строжайшего соблюдения приличий, что я буду дружески сидеть рядом с совершенно незнакомым мне молодым человеком, чуть постарше моего сына, человеком, который украл жемчужные булавки, я сочла бы его сумасшедшим, но за все время его рассказа я не чувствовала ничего, что было бы похоже на ужас. Он рассказал все это так естественно, с такой страстностью, что его история оказалась мне скорее рассказом о каком-то бреде, о болезни, и я не находила причин возмущаться. А потом, кому как не мне пришлось минувшей ночью пережить такую бурную неожиданность, что слово «невозможно» потеряло для меня всякий смысл. За эти 10 часов я узнала неизмеримо больше жизненной правды, чем до того за 40 лет мирно прожитой жизни. Но нечто другое все же испугало меня в этой исповеди. Это был лихорадочный блеск его глаз, который словно электричество заряжал нервы его лица, когда он рассказывал о своей страсти к игре. Даже рассказ об этом волновал его, с ужасающей яркостью отражая на его лице напряжение этих часов подъема и муки. Невольно его руки, эти поразительные узкие нервные руки, снова стали, как тогда за столом, хищными стремительными существами. Когда он говорил, я видела, как его пальцы дрожат, силой сжимают друг друга. потом разжимаются и снова сцепляются, а когда он признавался в краже булавок, он... Я невольно подалась назад. Подпрыгнув, сделали быстрое воровское движение. Я прямо-таки видела, как пальцы яростно схватили драгоценность и торопливо зажали ее в кулаке. С неописуемым ужасом я поняла, что этот человек до последней капли крови отравлен своей страстью. Только это одно потрясло и взволновало меня в его рассказе. Это гибельная привязанность к преступной страсти молодого, светлого, беззаботного по натуре человека. Моей первой обязанностью было дружески сказать моему неожиданному питомцу, что он должен уехать из Монте-Карло, где он подвергается опаснейшим искушениям, что он сегодня же должен вернуться к своей семье, пока не заметили пропажу булавок и его будущее не погибло навсегда. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется честью никогда больше не брать в руки карты и вообще не играть в азартные игры. Я никогда не забуду, с какой смиренной, а потом светлой и страстной благодарностью слушал меня этот чужой, павший человек, как он впитывал мои слова, когда я обещала ему помочь. И вдруг он протянул обе руки через стол и схватил мои руки незабываемым движением, в котором слились и преклонение передо мной, и обет. В его светлых, обыкновенно чуть-чуть беспокойных глазах стояли слезы. Все его тело слегка дрожало от счастливого волнения. Я уже пыталась передать вам исключительную выразительность его движений, но это движение я не могла бы передать. В нем было столько экстаза, такая неземная одухотворенность, которую вряд ли можно увидеть на человеческом лице. К чему умалчивать? Я не выдержала этого взгляда. Благодарность сделает вас счастливым, потому что редко приходится испытывать ее». Нежность благотворна, и для меня, сдержанного холодного человека, этот ее избыток был источником нового ощущения счастья. А кругом, вместе с этим сраженным и растоптанным человеком, волшебно оживала природа после вчерашнего дождя. Когда мы вышли из ресторана, нам навстречу пышно засверкало успокоившееся море, синее, как небо, с белыми пятнами чайками в другой горной синеве. Вы ведь... Знаете ландшафт Ривьеры? Он всегда прекрасен, но всегда один и тот же, как открытка с видом. Постоянно пышные краски, спящая неподвижная красота, по которой равнодушно скользит взгляд, почти восточная в своей извечной истоме. Но иногда, очень редко, случаются дни, когда эта красота просыпается, когда она словно кричит веселыми сверкающими красками и яркими цветами, когда она победно бросает вам навстречу свои пестрые цветы, когда она горит, пылает своей чувственностью. И в такой вот одухотворенный день вылился этот хаос бурной ночи. Улицы казались омытыми, небо бирюзовым, повсюду в ожившей зелени многоцветными факелами пламенели цветы. Горы словно вдруг приблизились в ясном, напоенном солнцем в воздухе. Одним взором можно было почувствовать бодрящий зов этой природы, и невольно она завладевала сердцем. «Возьмем экипаж», — сказала я, — «и проедемся вдоль берега». Он радостно кивнул. Казалось, впервые со времени своего приезда этот юноша вообще замечал окружающее. До этого времени он ничего не знал, кроме душного зала казино с тяжелым запахом пота, скопления отвратительных людей и неприветливого, серого, слезящегося моря. Теперь перед нами лежал сказочный веер залитого солнцем берега, и взгляд счастливо блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске, тогда еще не было автомобилей, по восхитительной дороге, мимо вилл и дач, и возле каждого дома, возле каждой спрятанной в яркой зелени виллы, в душе шевелилось затаенное желание. Здесь можно было бы жить, тихо, радостно, вдали от мира. Была ли я когда-нибудь более счастлива, чем в тот час? Не знаю. Рядом со мной в экипаже сидел этот молодой человек, которого еще вчера я видела в цепких объятиях смерти. Он светился счастьем. Казалось, годы покинули его. Он стал совсем мальчиком, красивым, веселым ребенком, с резвыми и в то же время благоговейными глазами. Но больше всего трогала меня его чуткость. Как только на подъеме коляска останавливалась и лошадям становилось трудно, он быстро соскакивал и подталкивал сзади экипаж. Едва я называла какой-нибудь цветок или показывала его на дороге, он спешил сорвать его для меня». Маленькую черепаху, которая, соблазненная вчерашним дождем, тяжело ползла по дороге, он заботливо перенес в зеленую траву, чтобы колеса проезжающих экипажей ее не раздавили. Весело и живо он рассказывал мне смешные и милые истории. Мне казалось, что этот смех выручал его, иначе он начал бы петь и прыгать или безумствовать. Так счастлив, так взбудоражен был он своей внезапной переменой настроения». Наверху, когда, свернув направо, мы медленно проезжали через маленькую деревушку, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась, кого приветствовал он здесь, этот чужой среди чужих? Когда я спросила, он слегка покраснел и сказал, словно извиняясь, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как и во всех строго католических странах, с детства приучают снимать шляпу перед каждым храмом. Я тотчас же вспомнила о том кресте, о котором он мне говорил, и у меня вдруг мелькнула мысль. «Стойте!» — крикнула я кучеру и поспешно вылезла из экипажа. Он последовал за мной, удивленный. «Куда мы едем?» Я ответила только. «Идемте за мной». Я пошла с ним назад к церкви. Это была маленькая кирпичная деревенская церковь с белыми оштукатуренными стенами. Дверь была открыта, и желтый сноп света остро врезался в сияющую темноту, где у маленького алтаря стлались синие тени. Словно недремлющее око горели в дышащем ладаном сумраке две свечи. Мы вошли. Он снял шляпу, погрузил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я сразу потянула его за собой. «Пойдемте туда», — сказала я. «К алтарю или к святой для вас иконе?» «И дайте обед. Слова я вам подскажу». Он смотрел на меня удивленный, но потом, поняв меня, подошел к нише, перекрестился и опустился на колени. «Повторяйте вслед за мной», — сказала я, сама дрожа от волнения. «Повторяйте за мной. Я клянусь». «Я клянусь», — повторил он, и я продолжала, что никогда больше не приму участие в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше я не отдам этой страсти мою жизнь и мою честь». Дрожа, он повторял эти слова. Громко и четко звучали они в пустом гулком пространстве. Потом стало тихо. Так тихо, что можно было слышать, как шелестят деревья, по верхушкам которых шаловливо гуляет ветер. И вдруг он склонился, как кающийся, и заговорил сам в таком экстазе, какого я никогда не слышала. Это были быстрые, сметенные, подталкивающие одно другое польские слова, которых я не понимала. Но это должно было быть молитвой экстаза, молитвой благодарности и покаяния, ибо все снова и снова, как кающийся, смиренно склонял он голову к пюпитру, все с большей страстностью следовали друг за другом непонятные слова, и все громче, с невыразимой пламенностью, повторялось одно и то же слово. Никогда, ни до того, ни после, не слышала я в церкви такой молитвы. Его руки судорожно хватались за дерево пюпитра. Все тело его сотрясалось от внутренней бури, которая то вздымала его, то снова низвергала. Он ничего не видел, ничего не чувствовал. Все в нем казалось из другого мира, словно он был в очистительном огне преображения. Потом он медленно встал, перекрестился и устало повернулся. Его колени дрожали, его лицо было бледно, как у вконец изнуренного человека. Но когда он меня увидел, его глаза просияли. Ясная, поистине набожная улыбка озарила его неземное лицо. Он подошел ближе, низко, по-русски поклонился, взял меня за обе руки и почтительно поцеловал их. «Вас Бог послал мне. Я благодарю его за это». Я не знала, что сказать, но мне хотелось, чтобы вверху вдруг заиграл орган, ибо я чувствовала, что мне все удалось. Этот человек был спасен навсегда. Мы вышли из церкви к сияющему, брыжущему, словно майскому солнцу. Никогда мир не казался мне прекраснее. 2 часа мы ехали по холмистой, переливающейся красками дороге. Мы больше не говорили. После того подъема чувств Все слова казались нам ничтожными, но каждый раз, когда мой взгляд встречался с его взглядом, он с такой светлой радостью, с такой пылкой благодарностью смотрел на меня, что я смущенно отводила взгляд. Было 5 часов, когда мы вернулись в Монте-Карло. Здесь я должна была зайти к моим родственникам, и от этого визита нельзя было уклониться. К тому же мне было даже необходимо побыть немного вдали от него. Счастья было слишком много. Мне нужно было отдохнуть от этого знойного, экстатического состояния, какого я никогда в жизни не испытывала. Поэтому я только на минуту попросила моего питомца зайти ко мне в отель и передала ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей. Мы условились, что пока я буду у родственников, он купит себе билет. Вечером в 7 часов мы встретимся у входа на вокзал и побудем с полчаса вместе, пока генуэзский поезд не увезет его домой. Когда я протянула 5 банкнот, его пальцы как-то замешкались, и губы страшно побледнели. «Нет, не надо денег, прошу вас, не надо денег!» Тихо, с трудом проговорил он сквозь зубы, беспомощно отдергивая дрожащие пальцы. «Не надо денег, не надо денег, я не могу их видеть!» Повторил он, словно охваченный невольным отвращением или страхом. Но я успокаивала его, сказав, что я ведь только даю ему в долг, и что если это стесняет его, он может дать мне расписку. «Да, да, расписку», — пробормотал он, отворачивая взгляд. Он скомкал ассигнации, поспешно сунул в карман, не посмотрев даже на них, словно они прилипали к пальцам или обжигали руку, и размашистым, торопливым почерком набросал несколько слов на клочке бумаги. Когда он поднял голову, он был совсем бледен. Казалось, что-то душило его, что-то поднималось в нем. И едва он протянул мне листок, какой-то порыв мощно охватил его всего. И вдруг я невольно отшатнулась. Он упал на колени и поцеловал край моего платья. Непередаваемо было это движение. Я дрожала всем телом от невероятной силы этого смирения. Я с трудом овладела собой и помогла ему встать. Мне было страшно. В смятении я могла только прошептать. «Я очень признательна вам за то, что вы так благодарны, но теперь прошу вас, уйдите. Вечером в 7 часов мы простимся на вокзале». Он взглянул на меня. Его глаза светились растроганно, губы дрожали. Одно мгновение я подумала, что он хочет что-то сказать. Одно мгновение казалось, что его словно тянет ко мне. Но вдруг он еще раз низко-низко поклонился и вышел из комнаты. Снова миссис К. прервала свой рассказ. Она встала и подошла к окну и долго неподвижно смотрела в него. По темному очертанию ее спины я видел, что всю ее сотрясает мелкая дрожь. Потом она решительно повернулась. Словно разрывая что-то, она с силой развела руки, остававшиеся до тех пор спокойными и безучастными. Потом она твердо, почти вызывающе посмотрела на меня и порывисто продолжала. «Я обещала вам быть до конца откровенной, и теперь вижу, как необходимо для меня самой было это обещание, ибо только теперь, когда я заставляю себя рассказывать в последовательном порядке о событиях этого дня и подыскивать слова для выражения чувств, которые были тогда совершенно спутанными и смутными, только теперь я вижу ясно многое такое, чего тогда не знала. Но я хочу сурово и решительно сказать правду и самой себе, и вам». Ту минуту, когда этот юноша вышел за дверь, и я осталась одна, мне показалось, в опустевшей комнате сразу стало темно. Что-то смутное угнетало меня, что-то причиняло мне боль. До сегодняшнего дня я не сознавала и не хотела понять это чувство. Но сегодня, когда я заставляю себя беспощадно и ясно представить себе все, что было, и не могу перед вами ничего утаивать, не могу трусливо замалчивать посрамленного чувства, сегодня... Для меня ясно. Эту боль мне причиняло разочарование. Разочарование, что этот юноша ушел от меня так, не попытавшись удержать меня, остаться у меня, что он так почтительно и покорно подчинялся моей первой просьбе уехать, вместо того, чтобы привлечь меня к себе, что он благоговел передо мной, как перед святой, которая предстала ему на пути, и не чувствовал во мне женщины». Это было разочарование для меня. Разочарование, в котором я ни тогда, ни позже не сознавалась себе. Но чувство женщины знает все, знает без слов и без сознания. ту секунду, когда закрылась дверь, я почувствовала словно гнев, словно озлобление, и это чувство было тем болезненнее, чем с большей страстностью я рвалась к нему, потому что теперь я это знаю. Если бы этот молодой человек обнял меня тогда, если бы он приказал мне, я пошла бы за ним на край света, я втоптала бы в грязь мое имя, имя моих детей. Я с таким же равнодушием к людской молве и голосу рассудка ушла бы с ним, как мадам Анриет с тем молодым французом, которого она накануне еще не знала. Я не стала бы спрашивать, куда и надолго ли, я не стала бы оглядываться на свою жизнь». Я отдала бы этому человеку мои деньги, мое имя, мою честь, мои силы. Я пошла бы просить милостыню, и нет на свете такой низости, которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он попытался привлечь меня к себе, удержать меня. Я потеряла голову в это мгновение. Но я уже сказала вам, этот странный человек не видел больше ни меня, ни женщину, которая была во мне. И то, как я предалась ему, каким огнем он меня зажег, я почувствовала только тогда, когда осталась одна. Когда та страсть, что еще недавно возвеличивала его просветленное, его ангельское лицо, мраком упала мне на душу и бушевала в пустоте осиротелой груди. С трудом я овладела собой, ведь мне предстояло еще выдержать этот томительный визит. На меня словно надели тяжелый железный шлем, и я шаталась под его тяжестью. Мои мысли не слушались меня, как и мои ноги, когда я устало шла в другой отель к моим родственникам. Там я тупо сидела среди нудной болтовни и всякий раз пугалась, когда, подняв глаза, видела эти неподвижные лица, которые в сравнении с тем оживлявшимся игрою света и тени лицом казались жалкими, замороженными масками. Я сидела словно среди мертвецов, до того жутко, безжизненно было их присутствие, и в то время, как я бросала в чашку сахар и рассеянно беседовала, во мне все время бушевала, клокотала кровь, мерещилось то, другое лицо, видеть которое было для меня огромной радостью и которое я, страшно подумать, должна была через 2 часа увидеть в последний раз. Вероятно, я тихо вздохнула или застонала, потому что вдруг ко мне наклонилась кузина моего мужа и озабоченным шепотом спросила, что со мной, не нездоровится ли мне? Отчего у меня такое бледное утомленное лицо? Этот неожиданный вопрос представил удобный повод тут же ответить, что мне действительно не по себе и что я прошу у нее разрешения незаметно уйти. Так счастливо предоставленная самой себе, я тотчас же поспешила к себе в отель. И едва я очутилась там одна, как снова меня охватило это чувство пустоты, покинутости, и вместе с ним страстное влечение к этому юноше, с которым я сегодня должна была расстаться навсегда. Я металась по комнате без нужды, открывала ящики, переодевалась, и вдруг очутилась перед зеркалом, смотрясь в него и думая, что, может быть, такой вот нарядный, мне еще удастся удержать его. И вдруг я поняла — я не хочу его отпускать, и в один бурный миг это желание стало решением. Я побежала к портье, сказала ему, что уезжаю сегодня с вечерним поездом. Надо было торопиться. Я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи. Времени оставалось мало. И пока мы с нею словно наперегонки запихивали в чемоданы платья и разные мелочи, я представляла себе, как все произойдет, как я пойду с ним к поезду. И в последнее, самое последнее мгновение, когда он протянет мне руку, чтобы проститься, войду к нему, удивленному, в купе, и буду с ним эту ночь, и следующую, буду с ним столько, сколько он хочет. Каким-то восхищенным, окрыленным возбуждением зажглась во мне кровь. Иногда я громко смеялась, видя недоумение горничной, дивившейся тому, как я швыряю платье в чемоданы. Я почувствовала, что мысли у меня путаются, и когда слуга пришел за чемоданами, я удивленно взглянула на него. Слишком трудно было думать обо всем сразу при этом обуревавшем меня волнении. Надо было спешить. Уже пробило 7 часов. У меня оставалось в лучшем случае только 20 минут до отхода поезда. Хотя, утешала я себя, теперь прощание уже не важно, ибо никакого прощания не будет, и я уеду с ним. Я останусь с ним, пока он этого захочет. Слуга вынес мои вещи, а я пошла расплатиться в кассу отеля. Уже управляющий протягивал мне сдачу. Уже я хотела идти дальше, как вдруг кто-то тихонько тронул меня за плечо. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная моим недомоганием, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла с ней оставаться. Каждая секунда промедления могла оказаться роковой. Но делать было нечего. Я должна была с ней хоть немного поговорить. «Ты должна лечь», — настаивала она. «У тебя, несомненно, лихорадка». Так, наверное, и было. В висках у меня стучало, а на глаза набегали синие тени обморока. Но я боролась с собой, старалась успокоить ее, быть вежливой, хотя каждое слово жгло меня, хотя эту неуместную заботу я охотнее всего отпихнула бы ногой. Но непрошенная гостья стояла, предлагая мне одеколон, не поленилась сама натереть мне виски. А я считала минуты, думала о нем и искала предлога освободиться от этого мучительного участия. И чем беспокойнее я становилась, тем это казалось ей подозрительнее. Она чуть ли не силой хотела отвести меня в мою комнату и уложить в постель. Но вдруг, пока она меня уговаривала, я увидела посреди зала часы. 8:28, а поезд уходил в 7:35. Резко, стремительно, с грубым равнодушием отчаяния протянула я кузине руку. «Прощай, мне надо ехать». И не обращая внимания на ее остолбеневший взгляд, не оглядываясь, я поспешила к двери мимо удивленных лакеев, выбежала на улицу и бросилась к вокзалу. По взволнованным жестам слуги, который ждал меня с багажом, я издали поняла, что я успела в последнюю минуту. Бешено устремилась я к проходу, но тут меня остановил контролер. Я забыла купить билет. И пока я отчаянно уговаривала пропустить меня на перрон, поезд уже тронулся. Дрожа всем телом, я устремила вперед неподвижный взгляд, надеясь поймать в окне вагона хотя бы взгляд, поклон, привет. Но в мелькании вагонов я не могла уже различить его лица. Вагоны ускоряли свой бег, и через минуту перед моими потемневшими глазами не осталось ничего, кроме облака черного дыма. По-видимому, я стояла, словно окаменев. Не знаю, сколько времени, потому что слуга несколько раз пытался заговорить со мной, пока, наконец, не отважился тронуть меня за руку. Тогда только я очнулась. Он спросил меня, надо ли отвезти обратно в отель мой багаж. Прошло несколько минут, пока я сообразила. Нет, это было невозможно. Я не могла больше вернуться туда после моего сумасбродного смешного бегства. Да я и не хотела туда возвращаться. Я велела ему сдать багаж на хранение. Мне хотелось поскорее остаться одной. И только тогда, среди безостановочно кипевшей толпы, которая шумно наполняла вокзал и снова редела, я попыталась из нестерпимого, мучительного удушья гнева, отчаяния и тоски, потому что к чему скрывать? Мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, безжалостно, словно раскаленным железом жгла меня. Мне хотелось кричать. С такой болью в меня вонзалось все немилосерднее это раскаленное до красна острие. Быть может, только совершенно бесстрастные люди в неповторимые минуты могут испытать такую страсть. Прожитые годы, нетронутые силы с тяжелым грохотом обрушиваются на грудь. Никогда, ни до того, ни после я не переживала ничего похожего на то мгновение, когда я... Готовая на безумный поступок, готовая разом отречься от всей своей замкнутой, размеренной, сдержанной жизни, вдруг очутилась перед стеной нелепости, о которую бессильно разбилась моя страсть. То, что я делала, не могло не быть таким же нелепым. Это было безрассудно, даже глупо. Мне почти стыдно вам об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать. Так вот я начала снова искать его. То есть я старалась вернуть мгновения, проведенные вместе. Меня неудержимо тянуло к тем местам, где мы были накануне. К садовой скамейке, от которой я оторвала его. К игорному залу, где я его впервые увидела. Даже в ту трущобу. Только бы еще раз пережить прошедшее. А завтра поехать в экипаже вдоль берега той же дорогой, чтобы восстановить каждое его слово, каждое движение. Да, мое смятение было таким нелепым, таким ребяческим, что теперь, спустя 20 лет, холодно оглядываясь назад, я сама его не понимаю. Но мне нужен был этот самообман, ибо я не могла оставаться одна в моей беспомощности, в моем неистовом отчаянии. Человек или поймет это, или не поймет вовсе. Быть может, нужно пламенное сердце, чтобы постичь это. И вот я пошла в игорный зал искать тот стол, за которым он играл. И там, среди всех этих рук, вспоминать его руки. Я вошла. Я помнила, он сидел за левым столом во второй комнате. Я помнила еще каждое его движение. Я нашла бы его место, идя во сне с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками. Итак, я вошла и пересекла зал. И тут, когда я у двери посмотрела на этих людей, со мной случилось что-то странное. Там сидел он. Он сам. Он. Такой же, каким я его сейчас видела, закрыв глаза. Такой же, как вчера. Застывший, устремивший глаза на шарик, нечеловечески бледный. Но это был он. Несомненно, он. Я чуть не вскрикнула от испуга, но я подавила свой страх перед этим бессмысленным видением и закрыла глаза. «Ты безумна, ты грезишь, у тебя лихорадка», — говорила я себе. «Это невозможно, у тебя галлюцинации, уже полчаса, как он уехал». Тогда я снова открыла глаза, но такой же, каким я видела его в первый раз, он сидел там, живой, несомненно он. Среди миллионов рук узнала бы я его руки. Я не грезила. Это был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне. Он сидел здесь. Эти деньги, что я дала ему на дорогу, он принес сюда, к зеленому столу, и, весь отдавшись своей страсти, играл, в то время как я с таким отчаянием рвалась к нему. Что-то толкнуло меня вперед. Это была ярость, безумное, яростное желание задушить клятву преступника, который так позорно предал мою веру, мое чувство, то, чем я пожертвовала для него. Но я пересилила себя. Тихо, совсем тихо я подошла к столу и стала как раз напротив него. Кто-то вежливо уступил мне место. Только 2 метра зеленого сукна разделяли нас, и я, словно из ложи театра, могла глядеть на его лицо. То самое лицо, которое 2 часа назад светилось благодатью, а теперь снова судорожно гибло в адском пламени страсти. Руки, те самые руки, которые еще днем неподвижно лежали во время святой клятвы на церковной скамье, теперь неистово сжимались и жадно, как вампиры, тянулись к золоту. Он выиграл. Должно быть, очень много выиграл. Перед ним в беспорядке лежал большой ворох фишек, луидоров и ассигнаций, и его пальцы, дрожащие нервные пальцы, с наслаждением окунались в них. Я видела, как они гладили и складывали отдельные банкноты, ласкали и катали золотые монеты. Потом вдруг схватывали целую горсть их и бросали на какую-нибудь клетку. Каждый крик крупье отрывал от денег его жадно горевшие глаза и устремлял их к дробно стучавшему шарику. Туловище наклонялось вперед, и только локти были словно гвоздями прибиты к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, казался этот одержимый, ибо каждое его движение убивало во мне его прежний, словно на золотом поле сияющий образ, который я так легковерно носила в сердце. На расстоянии 2 метра друг от друга мы тяжело дышали оба. Я пристально смотрела на него, но он не замечал меня, он не видел меня, он никого не видел. Его взгляд скользил только по деньгам и загорался, когда шарик снова начинал вертеться. В этом гибельном зеленом поле были заключены и метались взад и вперед все его мысли, весь мир, все человечество собралось для него здесь, на этом суконном четырехугольнике. Я знала, что могу часами здесь стоять, а он и не почувствует моего присутствия. Но я не могла терпеть больше. Внезапно, решившись, я обошла стол, подошла к нему сзади и крепко впилась рукой ему в плечо. Он вяло поднял глаза, тупо посмотрел на меня стеклянными зрачками, как глядит пьяный, которого разбудили, и чей взгляд еще мутен от окутавшего его тумана. Потом он будто узнал меня. Его губы раскрылись. Дрожа, он взглянул радостно и тихо прошептал, взволнованно и таинственно. «Идет хорошо. Я так и знал, как только вошел сюда и увидел, что он тут. Я так и знал». Я не понимала. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец забыл обо всем. Забыл свою клятву, забыл наш уговор. Забыл меня и весь мир. Но даже и теперь в этой одержимости его экстаз так захватил меня, что я невольно не прерывала его и недоуменно спросила, о ком он говорит. «Вон там, старый русский генерал, однорукий», — шептал он, вплотную придвигаясь ко мне, словно поверял какую-то волшебную тайну. «Там, с седыми бакенбардами, позади него стоит слуга, он всегда выигрывает, я это еще вчера заметил. У него должна быть какая-то система, и я ставлю на те же цифры, что и он. Он и вчера все время выигрывал. Вчера он выиграл 1020, и сегодня выигрывает на каждой ставке. Теперь я все время ставлю, как он. Теперь...» Вдруг он замолчал, так как раздался резкий возглас крупье. «Это вот ружу!» И взгляд его скользнул прочь от меня. «Фет вот ружу. Делайте ставку. Французский». Он отвернулся и начал жадно смотреть туда, где важно и спокойно сидел седой русский, который задумчиво положил на четвертое поле золотую монету, а затем нерешительно еще одну. Тотчас лихорадочно сжались его пальцы и кинули горсть монет на то же самое место. Когда через минуту крупье провозгласил «Ноль!» и лопатка мигом очистила весь стол, он остолбенел и посмотрел вслед исчезавшим деньгам. Но он даже и не подумал обернуться ко мне, он забыл обо мне. Я выпала, исчезла из его жизни. Его внимание было приковано только к русскому генералу, который невозмутимо покачивал на ладони две золотые монеты, раздумывая, куда их поставить. «Я не могу передать вам мою горечь, мое отчаяние, но поймите меня, я пожертвовала для этого человека всей моей жизнью». И он обошелся со мною, как с какой-то назойливой мошкой, от которой небрежно отмахиваются рукой. Гнев охватил меня. Яростно, что было силы, я впилась ему в руку, так что он вздрогнул. «Вы сейчас же встанете», — сказала я ему тихо, но повелительно. «Вспомните о той клятве, которую вы дали мне сегодня в церкви. Клятва преступник, жалкий человек». Он взглянул на меня и побледнел. В его глазах появилось жалкое выражение побитой собаки. Его губы дрожали. Он как будто сразу вспомнил все случившееся и словно ужас охватил его. «Да, да», — пролепетал он. Боже мой, я иду, простите». И его рука уже загребала деньги, сначала быстро, порывистым, неистовым движением, потом медленнее, слабее, замирая. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз сделал ставку. «Еще одну минуту». Он быстро бросил 5 золотых монет на то же поле, что и генерал. «Только одну игру, клянусь вам, я тотчас же уйду, только эту игру, только...» И снова оборвался его голос. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот безумный ускользнул от меня, ускользнул от самого себя и низвергся в этот полированный лоток, где метался и подскакивал маленький шарик. Снова прокричал крупье, снова загребла лопатка его 5 золотых монет. Он проиграл. Он не обернулся. Он забыл обо мне, забыл о клятве, забыл о слове, которое дал мне за минуту до того. Снова судорожно потянулась его рука к убывавшей стопке денег, а пьяный взгляд был прикован к магниту его воли, сидевшему напротив чародею. Мое терпение истощилось. Я снова схватила его, теперь уже с бешеной силой. «Вы сейчас же встанете! Сейчас же! Вы сказали, что только одну эту игру!» Но тут случилось нечто неожиданное. Он быстро обернулся, но теперь... Это уже не было лицо смущенного, униженного человека. Это было искаженное бешенством лицо с дрожащими от ярости губами и горящими глазами. «Оставьте меня в покое!» — прошепел он. «Уйдите! Вы приносите мне несчастье! Каждый раз, когда вы здесь, я проигрываю! Вчера так было и сегодня тоже! Уйдите!» Я было растерялась, но его безумие развеяло и мой гнев. «Я приношу вам несчастье?» — закричала я. «Вы лгун! Вы вор! Вы поклялись мне!» Но я не могла продолжать, потому что одержимый вскочил и оттолкнул меня, не слыша поднявшегося вокруг нас шума. «Оставьте меня в покое!» — закричал он во весь голос. «Я не на вашем попечении! Вот, вот, ваши деньги!» И он бросил мне несколько 100-франковых билетов. «А теперь оставьте меня в покое!» Он прокричал это так громко, как сумасшедший, не обращая внимания на сотни стоявших кругом людей. Все они смотрели, шушукались, указывали на нас, смеялись, и даже из соседнего зала входили любопытные. Меня словно раздели, и я, обнаженная, стояла перед этой толпой. «Тише, сударыня, прошу вас!» Громко и властно сказал крупье и постучал лопаточкой по столу. И голосу этого ничтожного человека я повиновалась. Униженная, сгорая от стыда, стояла я перед этой шепчущей толпой любопытных. Стояла, как девка, которой швырнули деньги. 200-300 наглых глаз смотрели мне прямо в лицо. И когда я, согнувшись, сгорбившись от унижения и стыда, посмотрела в сторону, я увидела чьи-то застывшие от изумления глаза. Это была моя кузина. Почти лишаясь чувств, широко раскрытым ртом, она смотрела на меня, подняв словно от ужаса руку. Это меня сразило. Не успела она пошевелиться, не успела опомниться от неожиданности, как я ринулась вон из зала. Я успела добежать до скамейки, на которую вчера свалился этот безумец, и так же бессильно, так же устала, так же разбито упала я на твердое безжалостное дерево. С тех пор прошло уже 24 года. И все же, когда я теперь вспоминаю, как я, отхлестанная его оскорблением, стояла перед тысячей чужих людей, кровь стынет у меня в жилах, и я с ужасом думаю, до чего же слабо, жалко и дрябло все то, что мы громко называем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если даже при высшем своем напряжении они бессильны разорвать на части измученную плоть, истерзанное тело, если можно в полном здравии, с продолжающим биться сердцем, пережить такие минуты и не умереть, не упасть, как падает сраженное молнией дерево. Только на один миг эта боль победила меня, когда я, не дыша, ничего не осознавая, с каким-то сладостным чувством близящейся смерти упала на скамью. Но, я уже сказала, всякое страдание трусливо. Оно отшатывается перед властной потребностью жить, которая в нашем теле, в нашей крови сильнее, чем у наших нервов и нашей воли. Я снова встала, не зная, что делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы готовы, и тотчас же меня пронзила мысль. «Прочь! Прочь отсюда! Прочь из этого проклятого притона!» Ни на кого не обращая внимания, я побежала к вокзалу, спросила, когда идет поезд в Париж. «В 10 часов», — ответил мне портье, и я тотчас же сдала багаж. 10 часов. В 10 часов будут как раз сутки после той ужасной встречи. Сутки, до того насыщенные неистовством противоречивейших чувств, что мой внутренний мир был навсегда уже опустошен. Но теперь я ничего уже не чувствовала, ничего не слышала, кроме одного слова, которое стучало словно молоток. «Прочь! Прочь! Прочь!» Кровь словно клин забивала мне в виски. «Прочь! Прочь! Прочь! Прочь от этого города! От меня самой! Домой! К моим близким! Назад! К моему прошлому! К моей собственной жизни!» Утром я приехала в Париж. Там сразу же на другой вокзал прямо в Булонь, из Булони в Дувр, из Дувра в Лондон, из Лондона к моему сыну. Все это безостановочно, стремительно, ни о чем не размышляя, не думая. 2 суток без сна, не промолвив ни слова, не взяв в рот куска. 2 суток слыша, как колеса выстукивают только одно слово. «Прочь, прочь, прочь, прочь». Когда я, наконец, неожиданно показалась в доме моего сына, все ужаснулись. Должно быть, что-то произошло. Должно быть, что-то в моем лице, в моем взгляде выдало меня. Мой сын хотел обнять меня, поцеловать. Я отшатнулась. Я не могла перенести мысли, что он прикоснется к губам, которые опозорили его. Я уклонилась от всяких расспросов. Сказала только, чтобы мне приготовили ванну, потому что чувствовала необходимость смыть с себя дорожную грязь и то, что еще словно жгло мое тело после страсти этого одержимого, этого недостойного человека. Потом я добралась до своей комнаты, и 12-14 часов спала тяжелым каменным сном, каким не спала никогда, ни до того, ни впоследствии, сном, после которого я знаю, что значит лежать в гробу и быть мертвым. Мои близкие ухаживали за мной, как за больной, но их заботливость причиняла мне только боль. Мне было стыдно их почтительности, их уважения. Я должна была вечно остерегаться, чтобы вдруг не закричать, не признаться, как я всех их предала, забыла, покинула ради какой-то безумной сумасбродной страсти. Затем я без всякой цели переехала в маленький французский городок, где никого не знала, потому что меня вечно преследовал страх, что каждый с первого взгляда узнает о моем позоре, о том, кем я стала. Я чувствовала, что я навсегда предана, осквернена до самой глубины души. Часто, просыпаясь утром, я безумно боялась открыть глаза. Снова мной овладевало воспоминание о той ночи, когда я вдруг проснулась рядом с чужим, полураздетым человеком, и каждый раз, как в ту ночь, мне хотелось только одного — сейчас же умереть. Но в конце концов время обладает великой силой, а старость поразительно обесценивает все чувства. Чувствуешь, что подходит смерть, что черная тень ее ложится на дороге, все начинает казаться не таким ярким, не так уже действует на нас и теряет большую часть своей опасной силы. Мало-помалу я излечилась от этого потрясения, и когда я 10 лет тому назад, встретив в одном обществе некоего молодого поляка, атташе австрийского посла, спросила его о той семье, и он мне рассказал, что 10 лет тому назад сын этого его родственника застрелился в Монте-Карло, я даже не вздрогнула, мне даже почти не было больно. Быть может, к чему отрицать собственный эгоизм? Я даже почувствовала какое-то облегчение, ибо исчез последний страх, что я когда-нибудь его встречу. Я стала спокойнее, могла спокойнее думать и беззаботнее вспоминать. Состариться — это не что иное, как перестать бояться прошлого. И теперь вы поймете, как я вдруг пришла к мысли рассказать вам о своей судьбе. Когда вы взяли под свою защиту мадам Анриет, и горячо сказали, что сутки могут до конца определить судьбу женщины, мне показалось, словно речь идет обо мне. Я была вам благодарна, потому что впервые почувствовала себя как бы оправданной и прощенной. И тогда я подумала, если я хоть раз открою свою душу, может быть, это умрет навсегда. Может быть, завтра я смогу спокойно пойти туда, спокойно войти в этот зал, где я с ним сидела. Может быть, я, наконец, освобожусь от ненависти к самой себе. И тогда камень свалится с души, всей своей тяжестью ляжет на прошлом, и оно никогда уже не воскреснет. Мне хорошо, что я рассказала вам это. Мне теперь легче и почти радостно. Я благодарна вам за это». С этими словами она встала. Я понял, что она кончила. Смущенно я искал каких-то слов. Должно быть, она почувствовала мое замешательство и быстро предупредила меня. «Нет, прошу вас, ничего не говорите. Мне бы не хотелось, чтобы вы что-нибудь говорили или отвечали. Примите благодарность за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути». Она протянула мне руку на прощание. Невольно я посмотрел ей в лицо, и было странно видеть эту старую женщину, которая приветливо и в то же время немного стыдясь стояла передо мной. Был ли это отсвет минувшей старости, или смущение залило беспокойным румянцем ее лицо вплоть до седых волос? Но она казалась молодой девушкой, смущенной воспоминаниями и стыдившейся своего признания. Я был взволнован. Мне хотелось найти слова, чтобы выразить ей свое уважение. Но горло судорожно сжалось. Я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенняя листва, руку.